И по сей день подобные брамины знают, что при самом начале этой земной расы психический и физический рассудок находился в еще спящем состоянии, и сознание было еще не развито, потому и духовные представления его были совершенно не связаны с окружающей их физической обстановкой, что божественный человек обитал в своей животной, хотя внешне человеческой, форме, и что если в нем и был инстинкт, то не было самосознания, чтобы осветить темноту латентного пятого принципа. Когда владыки мудрости, движимые законом эволюции, вселили в него искру сознания, то первое чувство, которое оно пробудило к жизни и деятельности, было чувство солидарности, единства с его духовными творцами. Подобно тому, как первое чувство ребенка принадлежит его матери и кормилице, так и первое устремление пробуждающегося сознания в примитивном человеке были тем, чей элемент он чувствовал в себе и кто были, тем не менее, вне его и независимы от него. Благоговение выросло именно из этого чувства и сделалось первым и главнейшим двигателем в его природе, ибо это единственное чувство, которое является естественным в его сердце, врожденным в нем, и которое мы одинаково встречаем как в ребенке, так и в детенышах животных. Оно живет, несомненно, и обитает во всей своей нерушимой силе и мощи в азиатском арийском сердце от третьей расы, непосредственно через ее первых сынов, разумом рожденных плодов Крии-Шакти. По истечении времени священная каста посвященных стала лишь редко от века до века производить подобные совершенные существа. Существа внутренне различные, хотя и подобные тем, кто породили их внешнюю оболочку. В младенчестве третьей примитивной расы недоставало еще существа вида высшего, и задуман был облик его сознательной мыслью и сердцем вмещающий, он созданный для царства и над всем властитель сужденный. Это существо было призвано к жизни как готовый и совершенный проводник для воплощающихся обитателей высших сфер, которые и вселились в эти формы, рожденные духовную волею и естественной божественной мощью в человеке. Это было дитя чистого духа, умственно без примеси какого-либо земного элемента. Лишь его физическая форма подлежала времени и жизни, ибо свой разум оно черпало непосредственно свыше. Это было живое древо божественной мудрости, потому может быть уподоблено мировому древу легенд Севера, которое не может засохнуть и умереть до конца последней битвы жизни, хотя его корни все время грызет дракон Нидхогг. Также и тело первого и священного сына Крии-Шакти было изгрызено зубом времени, но корни его внутреннего существа остались вечно неразрушимыми и мощными, ибо они росли и распространялись в небе, а не на земле. Он был первым от первого, и он был семенем всех остальных. Были и другие сыны Крии-Шакти, рожденные вторым духовным устремлением, но первый остался до сего дня семенем божественного знания. Единый и высочайший среди земных сынов мудрости. На эту тему мы не можем больше распространяться, исключая добавление, что в каждый век, даже в наш, были великие умы, которые правильно поняли эту проблему. Но каким образом наше физическое тело достигает этого усовершенствованного состояния, в котором оно находится сейчас? Конечно, путем миллионов лет эволюции, но никогда ни через животных, ни от животных, как это учит материализм. Дыхание неба, или скорее дыхание жизни, называемое в Библии нефеш, заключено в каждом животном, в каждой существующей былинке и в каждом минеральном атоме. Но ни одно из них не имеет, подобно человеку, сознания природы этого высочайшего существа, так же, как ни одно не имеет той божественной гармонии в своей форме, которая присуща человеку. Как выразил это Новалис, и с тех пор никто не повторил это лучше, нежели Карлайль. Во Вселенной существует лишь один храм, и это тело человека. Ничего нет священнее этой высокой формы. Мы касаемся неба, когда мы возлагаем нашу руку на человеческое тело. Это звучит подобно цветам риторики, но это не так. Если это будет хорошо продумано, оно будет явлено как научный факт, выражение действительной истины вещей. Мы есть чудо из чудес, великая, неисповедимая тайна. Примечание лекции о героях.